762-я ночь. Когда же настала 762-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь Асим посадил своего сына Сейф-аль-Мулука на престол, и все люди пожелали ему победы и преуспеяния, он стал сыпать всем на головы золото и серебро и награждать одеждами и дарить и отделять. А через мгновение поднялся визирь Фарис и поцеловал землю и сказал: «О эмиры, о вельможи правления! Знаете ли вы, что я визирь, и что визирство мое древнее, пришедшее ко мне раньше, чем взял власть царь Асим ибн Сафван? А теперь он снял с себя власть и назначил своего сына вместо себя». И люди ответили: «Да, мы знаем, что твое визирство переходило к отцам от дедов». И визирь молвил: «А теперь я низлагаю себя и назначаю вот этого моего сына Саида, ибо он разумен, сметлив и опытен. Что же скажете об этом вы все?» «Не годится в визире царю Сейф-аль-Мулуку никто, кроме твоего сына Саида. Они подходят один к другому», — ответили люди. И тогда визирь Фарис поднялся и, сняв тюрбан визирства, возложил его на голову своего сына Саида, а также поставил перед ним визирскую чернильницу. И царедворцы с эмирами сказали: «Поистине он достоин быть визирем». И поднялись тогда царь Асим с визирем Фарисом и открыли казнохранилище и наградили роскошными одеждами властителей, эмиров, визирей и вельмож правления и всех людей, и выдали жалования и награды, и написали новые указы и постановления с подписью Сейф-аль-Мулука и подписью визиря Саида, сына визиря Фариса. И люди оставались в городе неделю, а потом каждый отправился в свое селение и местность. И тогда царь Асим взял своего сына Сейф-аль-Мулука и Саида, сына визиря, и они пошли в город и поднялись во дворец, и, призвав казначея, велели ему принести меч, перстень, узел и печать. И царь Асим сказал: «О, дети мои, подойдите, и пусть каждый из вас выберет что-нибудь из этих подарков и возьмите себе». И первым протянул руку Сейф-аль-Мулук и взял узел и перстень. А Саид протянул руку и взял меч и печать. И они поцеловали царю руки и отправились в свои жилища. А когда Сейф-аль-Мулук взял узел, он не развернул его и не посмотрел, что есть там, а бросил его на ложе, на котором он спал ночью с Саидом, своим визирем, а у них было в обычае спать вместе, и им послали постель для сна, и оба легли на постель вместе, а свечи освещали их. И оба проспали до полуночи, а потом Сейф-аль-Мулук пробудился от сна и заметил у себя в головах узел и сказал про себя: «Посмотреть бы, что такое в этом узле, который царь подарил нам из своих редкостей». И он взял узел и, захватив свечу, сошел с ложа, оставив Саида спящим, и вошел в кладовую и развернул узел, и увидел в нем кафтан, сработанный джиннами. И он развернул кафтан, разложил его, и увидел на подкладке внутри, ближе к спине кафтана, изображение девушки, нарисованное золотом. А красота ее была удивительна. И когда Сейф-аль-Мулук увидел это изображение, ум улетел у него из головы, и он стал бесноватым от любви к этому образу и упал на землю, покрытый беспамятством. И он начал плакать и рыдать, и бить себя по лицу и груди, и целовать изображение, а потом произнес такие два стиха: «Любовь вначале слюны струей нам кажется, несут ее и гонят ее судьбы. Но когда войдет молодец глубоко в моря любви, великим станет дело непосильным». И еще он произнес такое двустишие: «Коль знал бы я, что страсть людей такова всегда, и уносит души, то был бы я опаслив. Но бросился нарочно я умышленно, не зная про любовь, какую будет». И Сейф-аль-Мулук до тех пор рыдал и плакал и бил себя по лицу и по груди, пока не проснулся визирь Саид. И он посмотрел на постель и не нашел Сейф-аль-Мулука и увидал только одну свечу и сказал про себя, куда девался Сейф-аль-Мулук. И он взял свечу и поднялся и обошел весь дворец, и, дойдя до кладовой, где был Сейф-аль-Мулук, увидел, что он горько плачет и рыдает. «О, брат мой, — спросил он, — из-за чего этот плач? Что с тобой случилось? Расскажи мне и поведай о причине этого». Но Сейф-аль-Мулук не заговорил с ним, и не поднял головы, а только плакал и рыдал и ударял себя в грудь рукою. И, увидав, что он в таком состоянии, Саид сказал ему: «Я твой визирь и брат, и мы воспитывались с тобою вместе, и если ты мне не объяснишь своих дел и не сообщишь мне своей тайны, кому же ты ее выскажешь и сообщишь?» И Саид унижался и целовал землю долгое время, но Сейф аль-Мулук не обращал на него внимания и не говорил ему ни одного слова, а только плакал. И когда Саид испугался за его состояние и обессилел от напрасных уговоров, он вышел и, взяв меч, вернулся в кладовую, где был Сейф аль-Мулук, и, приложив кончик меча к груди, сказал Сейф аль-Мулуку: «Очнись, о брат мой! Если ты мне не скажешь, что с тобой случилось, я убью себя и не буду тебя видеть в таком состоянии». И тогда Сейф аль-Мулук поднял голову к своему визирю Саиду и сказал ему: «О брат мой, мне стыдно тебе сказать и рассказать тебе, что со мной случилось». И Саид воскликнул: «Прошу тебя ради Аллаха, владыки владык, освободителя рабов, первопричины причин, единого, прощающего, великодушного, одаряющего, скажи мне, что с тобой случилось, и не стыдись меня, я ведь твой раб, визирь и советчик во всех делах». «Подойди сюда, посмотри на этот образ», — сказал Сейф аль-Мулук. Увидав изображение, Саид всматривался в него долгое время и увидел, что на голове его выведено нанизанным жемчугом. Этот образ — образ Бади аль-Джималь, дочери Шаммаха ибн Шаруха, царя из царей правоверных джиннов, которые обитают в городе Бабиле, в Вавилоне, и живут в саду Ирема, сына Ада Старшего. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.